Сам автор называл открытый им новый принцип передвижения и транспортировки бесколесным поездом или воздухом вместо колес. Впоследствии он стал именоваться движением на воздушной подушке и был впервые реализован в специальных судах, свободно передвигающихся как по воде, так и по суше. Циолковский еще в 1927 году описывал данный принцип применительно к скорому поезду. Сопротивление воздуха и скорый поезд. Трение поезда уничтожается избытком давления воздуха, находящегося между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха, который непрерывно утекает в щель между вагоном и путем. Она невелика, между тем, как подъемная сила поезда может быть громадна. Так, если сверхдавление равно 1/10 атмосферы, то на каждый квадратный метр основания вагона придется подъемная сила в 1 тонну. Это в 5 раз больше, чем необходимо для легких пассажирских вагонов. Не нужно, конечно, колес и смазки. Тяга поддерживается задним давлением, вырывающегося из отверстия воздуха. Работа накачивания тут также довольно умеренна. Если вагон имеет хорошую легкообтекаемую форму птицы или рыбы, является возможность получить громадные скорости. Естественно, сама идея родилась значительно раньше. Однако попытки вынести ее на суд научного сообщества или довести до сведения широкого круга читателей встретили не только непонимание, но и противодействие. В качестве великого инквизитора и злостного хулителя на сей раз выступил известный физик-гидроаэродинамик Сергей Алексеевич Чаплыгин, 1869-1942. Ему-то Чижевский и принес статью Циолковского с собственными дополнительными расчетами. Пока он, Чаплыгин, читал статью Циолковского, мы, я и редактор следили за выражением его лица, рассказывает Чижевский. Он сперва улыбался, и, я бы сказал, улыбался добродушно. Затем стал серьезным, и к концу чтения лицо его покраснело. Тут я вспомнил, что Чаплыгин был соратником Жуковского и мыслить по-циолковски не мог. Это ему претило. Он вскочил, не дочитав статьи, и изрек: «Я поражен, что в наш век люди могут серьезно писать такие вещи. Ведь это же нелепость, дичь, бред». «Ну да, от гражданина Циолковского и ждать другого нельзя. Это человек, по-видимому, больной. Он мыслит гиперболами. Статья не может быть опубликована в нашем журнале. А вам?» Он обратился ко мне. «Я глубоко удивлен. Как вы можете возиться с Циолковским и выполнять его дикие поручения? Посоветуйте Циолковскому прибегать лучше к услугам почты». Я почтительно выслушал маститого ученого и ответил: «Константин Эдуардович Циолковский – мой друг, и я занимаюсь устройством его дел по собственной воле. Я считаю, вопреки вашему мнению, профессор, что эта идея не дичь, а гениальное предвидение». И, не дав ему опомниться, положил перед ним лист бумаги с расчетами. «Не откажите в любезности просмотреть. Вот, при достаточно мощной струе воздуха можно легко поднять вагон, а другой струей создать реактивное движение вагона вперед». Чаплыгин просмотрел расчеты и оттолкнул бумажку в сторону. «Расчеты верны, но это ровно ничего не значит. Такая струя воздуха создаст столь плотное полевое облако, что вы задохнетесь». Циолковский это предвидел и рекомендует для таких поездов прокладывать бетонированные дорожки, возразил я. «Такая струя воздуха разрушит и бетон, и будет разрушать самые твердые граниты. Нет, это безумие». Спорить с Чаплыгиным было безнадежно. Признавая возможность подъемного действия воздушной подушки, он категорически отрицал практическое применение этого способа к вездеходу. «Вздор, вздор, вздор!» — сердито говорил он. «Расчеты — это еще не практика. А где же здравый смысл Циолковского? И у вас, молодой человек, вы понимаете? Здравый смысл! Где? Вы хотите запылить весь мир? Неужели вам это не ясно?» Тут профессор сел на своего излюбленного конька. И я понял, что участь статьи Циолковского решена, даже несмотря на довольно хорошие иллюстрации к ней, которые были нами изготовлены. Ключ к выявлению глубинных закономерностей космоса содержится в правильном понимании сути таких фундаментальных общенаучных понятий, как пространство и время. В самом деле трудно представить время отдельно от пространства, и наоборот. Раздельными они сделались, лишь превратившись в абстракции в рамках математически оформленных теорий. Вернадский в юношеском дневнике, запись 11 января 1885 года, более чем за 20 лет до появления первых работ по теории относительности, отмечал, что время и пространство в природе отдельно не встречаются, что нет ни одного явления, которое бы не занимало части пространства и части времени. И только для логического удобства представляются отдельно пространство и отдельно время. Впоследствии Вернадский совершенно справедливо настаивал на различении реального пространства, изучаемого в естествознании, и идеального геометрического пространства. Первое именуется пространством натуралиста, второе – пространством геометра. Задача же философии – не допустить подмены или отождествления этих разнотипных понятий, указать и аргументированно доказать, что не первое, материальное, вытекает из второго, идеального, а наоборот, идеальное отображает материальное. Точно так же и Циолковский, опираясь на принцип монизма, приходил к выводу о пространственно-временном единстве. Он настаивал и постоянно подчеркивал, что пространство и время, вместе с третьей фундаментальной физической категорией силой, не существует во Вселенной отдельно, но все они сливаются в представлении о материи. Они же ее и определяют. Без материи не существует ни время, ни пространство, ни сила. И обратно, где есть одно из этих понятий, там есть и материя. Циолковский постоянно полемизирует с Альбертом Эйнштейном, его теорию относительности или, по-другому, релятивистскую теорию, от латинского «relativus», относительный, он всегда воспринимал более чем скептически. В письме к Рюмину от 30 апреля 1927 года он признавался, что его очень огорчает увлечение ученых такими рискованными гипотезами, как Эйнштейновская теория, которая теперь поколеблена фактически. А вот что написал Циолковский 7 февраля 1935 года в заметке «Библия и научные тенденции Запада». Эйнштейн в своей теории относительности, релятивности, приходит, между прочим, к следующим выводам. Вселенная имеет ограниченные размеры. Примерно 200 миллионов световых лет. Теперь это опровергнуто уже фактически астрономией. Размеры Вселенной, по мере развития науки, все более и более расширялись и в настоящее время перешли эйнштейновские пределы. Указание на пределы Вселенной также странно, как если бы кто доказал, что она имеет в поперечнике 1 миллиметр. Сущность одна и та же. Не те же ли это 6 дней творения, только поднесенные в другом образе? Мы не знаем ограниченности во времени, и сам Эйнштейн признает его неограниченность в прошедшем и будущем. Но раз время беспредельно, то как же может быть ограничено пространство? Здесь же высказывается мнение и об открытии красного смещения в спектрах далеких галактик, послужившее вскоре основой господствующей до сих пор теории расширяющейся Вселенной. Согласно этой теории, Вселенная возникла 10-20 миллиардов лет тому назад из сингулярной точки, радиусом равный нулю, в результате так называемого «большого взрыва». По спектроскопическим наблюдениям туманности или «млечные пути» группы Солнц, как бы гонимые страхом Земли, разбегаются от нас в разные стороны, и тем скорее, чем они от нас дальше. Тут нет ни страха, ни беготни. Если они и двигаются, то неправильно, в самых разнообразных направлениях и с обыкновенными астрономическими скоростями в десятки или сотни километров. Как же это примирить с несомненным указанием спектральных линий? Их перемещение указывает на увеличение длины световых волн, идущих от далеких, почти невидимых Солнц. Но от чего же может происходить это увеличение? Оно может происходить не только от движения небесных тел, но также и от других причин. Длина световой волны обратно пропорциональна квадратному корню из упругости эфирной среды и прямо пропорционально квадратному корню из ее плотности. Значит, источник этого явления, непрерывно возрастающего и стройного движения очень отдаленных Солнц, можно объяснить не только нелепым и невозможным движением небесных тел, доходящим по скорости до 20 тысяч километров в секунду, 7% скорости света, но и одной из следующих причин. Первое. Чем дальше тело от нас, тем больше замедляется скорость света, и тем более увеличивается от того длина его волны. Разве мы не видим такое же влияние материальной среды на скорость света и длину его волны? Почему же и в эфире не может быть того же? Ведь невозможно отрицать в силу монизма, что эфир материален. Второе. Другая причина удлинения волны – увеличение плотности эфира. Это едва ли можно допустить. Третье. Наконец, третья причина – уменьшение упругости, что так же сомнительно, как и предыдущее, потому что тогда нужно предположить, что изменение плотности или упругости, исходя из нашего местоположения, составляет как бы центр этих явлений. Это недопустимо. Проще объяснить замедление скорости света громадным расстоянием и препятствием со стороны всюду рассеянной в пространстве обыкновенной материи, источник которой тот же эфир. Случайное соединение его частиц дает материю сложную и менее упругую, чем эфир. Это одна из возможных причин. Надо, впрочем, заметить, что многие ученые не верят этому стремительному расширению Вселенной и пользуются в этом случае указанием спектроскопа для определения громадных расстояний от нас до звездных групп, галактик. Чем скорее кажущееся движение, тем дальше туманность, галактика. Увеличение длины световой волны на сравнительно небольших расстояниях, конечно, зависит более всего от разности в движении светил. Тут влияние расстояния мало сказывается. Другое дело – невообразимо большое расстояние спиральных туманностей или галактик. Там преобладает влияние расстояния. Даже выдающийся американский ученый-космист Эдвин Хаббл 1889-1953, открывший явление красного смещения, достаточно осторожно относился к гипотезе большого взрыва и разбегания галактик. В самом деле, ведь в спектре нашего Солнца также наблюдается красное смещение – но из этого никто не делает выводов. Будто бы дневное светило убегает от Земли. Или наоборот. Циолковский внимательно следил за новейшими открытиями в астрономии и космологии, был в курсе главных теоретических дискуссий, скептически относился ко многим скороспелым новациям. Он высказывал аргументированные возражения также против других постулатов релятивистской теории, в частности, против принципа постоянства скорости света и его предельности, отвергающего существование в природе сверхсветовых скоростей. Современная наука и философия лишь подтвердили эти выводы Циолковского и его общую оценку теории относительности. Вопреки распространенному мнению и несмотря на устоявшееся наименование, теория относительности на самом деле является теорией типичной абсолютности, в которой на месте старых низвергнутых абсолютов были воздвигнуты новые, что обычно предпочитают замалчивать. На эту характерную черту научного детища Альберта Эйнштейна, кстати, обращал внимание еще основоположник квантовой теории Макс Планк. Одна из его работ на данную тему так и называлась «От относительного к абсолютному». Ее русский перевод публиковался единственный раз в Вологде в 1925 году. В релятивистской теории абсолютизировано все, от оснований до следствий. Имеются также и неявные, замаскированные абсолюты, играющие, тем не менее, роковую и самоубийственную роль. Так, в теории относительности, вопреки очевидности и провозглашенному равноправию всех, то есть неограниченного множества инерциальных систем отсчета, абсолютизируются всего лишь две из них, находящиеся друг с другом в совершенно конкретных отношениях равномерного и прямолинейного перемещения, что, собственно, и описывается при помощи преобразований Лоренца. Формально-математические результаты, полученные применительно только к этим двум системам отсчета, произвольно обобщаются и экстраполируются на весь многообразный мир. На этой абсолютизированной основе и покоится все здание теории относительности, обросшее за время ее существования множеством пристроек. В действительности, и в этом суть, количество соотносящихся друг с другом физических тел и процессов, или же материальных систем, неисчерпаемо. Причем закономерности их соотношения существуют особые законы отношения, как правило, никем не учитываемые, таковы, что отношения даже трех систем, а тем более и множества, не тождественны отношению двух, то есть минимума. Кстати, и в специальной теории относительности, СТО, вопреки господствующему представлению, действуют не две, а три системы отсчета. Третьей выступает свет, как совокупность фотонов, реальный, самостоятельный и независимый от механического перемещения инерциальных систем электромагнитный процесс. В Лоренцевых преобразованиях реальное световое движение отображено в виде самостоятельного члена С, причем таким образом, что с ним, а точнее с его абсолютизированной скоростью, возведенной в ранг абсолютной константы, соподчиняются остальные два члена реального трехэлементного отношения, а именно движущаяся и покоящаяся системы отсчета. Уже отсюда следует, что распространенные интерпретации преобразований Лоренца некорректны по той простой причине, что не учитывают трехчленность, описываемой в них реальной системы, принимаемой за двухчленную. Между тем, достаточно сопоставить с двумя или тремя системами отсчета, абсолютизированными в рамках СТО, еще одну или несколько, и весь храм релятивистской физики зашатается. Ничто не мешает, к примеру, взять 4, 5, 10, 100 и так далее систем отсчета и произвести поочередные или групповые преобразования их пространственных и временных координат. И всякий раз перед изумленным взором будет открываться новый дивный мир, который зачастую не способен вместить человеческое воображение, если только не отвлечься от того самоочевидного факта, что каждая из образуемых в результате математических преобразований моделей действительности всего лишь игра нашего теоретического мышления, или, как говорили в старину, спекулятивная конструкция, подгонять под которую природу – одно из самых бесполезных и неблагодарных дел.